Я отошел от этой группы людей, хотел идти в другой зал, но меня остановил переводчик. Товарищ генерал, Вячеслав Михайлович просил вас подождать его на выходе. Молотов подошел через минуту-другую. Ну ты молодец, отбрил паршивцев. Я думал, расшаркиваться начнешь. Пойдем. Мы перешли в мой зал. Нарком подошел к Сталину, сел рядом с ним и что-то стал рассказывать, время от времени кивая в мою сторону. Затем Сталин подозвал меня, сделав движение левой рукой. «Вы поступили совершенно правильно, товарищ Иволгин. Но когда будете контактировать с непосредственными исполнителями от союзников на севере, будьте предельно корректны. Север мы удерживаем в значительной мере благодаря эскадре Фрейзера. Вы меня поняли?» «Так точно, товарищ Сталин. Но наши секреты — это наши секреты. И необходимо не подпускать союзников к нашим взаимоотношениям с Финляндией. Они хотят расположить там свои войска. Не допустите этого, товарищ Иволгин. Именно поэтому вы и будете занимать две должности — и военного атташе, и представителя ставки. Там, на севере, далеко не все это хорошо понимают. Придет время, будем разбираться и с этим. Регион там очень сложный, но у вас есть необходимый опыт еще по Ленфронту. Ленинградцев туда и направляем. Действуйте так же, как вы действовали на Ленфронте. Обдуманно, грамотно. Не парите горячку. Но до весны надо успеть, до распутицы. Мне потребуется доукомплектовать некоторые части необходимым снаряжением и вооружением, особенно трофейным. А это не вопрос, товарищ Иволгин. Комплектуйте всем необходимым. А теперь отдыхайте. Сталин налил бокалы какого-то вина и предложил выпить за успех на севере. Возвращался я через Ленинград. Теперь, как у представителя ставки, у меня был собственный Си-47 и 8 «Кобр» в качестве прикрытия. Поэтому до Хельсинки добрались быстро. Женю и Сашеньку я отправил в Ленинград, там спокойнее. Женька не протестовала, пока меня не было, ей в уши такого надули, что она была готова разреветься, когда увидела меня в новой форме и с погонами генерал-лейтенанта. Орлов еще не прибыл, а Деревянский собирался в Москву. Гражданские смотрели на меня, как на привидение. Посол был уверен, что меня сотрут в порошок, в лагерную пыль, в Москве. Я позвонил Маннергейму и спросил у его адъютанта, могу ли я увидеться с господином президентом, так как прибыл из Москвы с письмом от Сталина для него. Спустя несколько минут адъютант сообщил, что мне назначено 14:00. Осталось больше часа, поэтому я поехал к Рамсаю. Ему я тоже привез письмо. Мы встретились через 20 минут. «Господин министр, вам письмо от товарища Сталина? Что там?» «Я не знаю. Мне просто передали его без каких-либо объяснений. Но мне назначено на 14:00 у Маннергейма». «Я знаю. Маннергейм пригласил и меня на это же время. С вашего разрешения я прочту». Он углубился в чтение письма. Через некоторое время послышалось его покашливание. «Я вас поздравляю с новым званием и новой должностью, господин генерал. Мы встретимся у президента. До встречи». Обсуждать письмо со мной он не стал. Значит, он против происходящих событий. По-своему, он прав. Финляндия вышла из войны для того, чтобы не терять людей. Лапландская война им не нужна. Они хотят, чтобы все за них сделали мы. Напирать будет на то, что могут поссориться с соседями и Англией. Основная баталия будет сегодня у Маннергейма. Я заехал в кафе у Устима на улице Маннергейма. Там варят хороший кофе. Затем выехал на его дачу. Там собрался весь генералитет. Эш, Хейнрихс, Талвела, Силосвуа, Эстерман, Айро и Хейсканен. Кроме того, премьер-министр Паасикиви и Рамсай. Хорошая компания. Трое из собравшихся имеют звание группенфюрер СС, один обергруппенфюрер. Представляли меня по-немецки, двое из присутствующих по-русски не говорят. Самый старый из них, Силас Вуа Стринберг, группенфюрер, решил, что я по-фински не понимаю, поэтому спросил у Маннергейма, а менее сопливого Москва прислать не могла? Маннергейм поморщился и ответил, на этот вопрос, генерал, вам ответят Херри Эш и Паассонен. Они хорошо знакомы с генералом Иволгиным. Они отвечали за Оланес. Вы же с ним не сталкивались, были на другом фронте. А почему у него на груди висит золотая птичка? Это знак элитных частей Ленинградского фронта? Спросил Лэш, обергруппенфюрер СС. Ответил Паассонен. Потому что он создал эти войска и командовал ими генерал. Потому что фрегаттен-капитан Келлер приказал мне уничтожить этого человека. Но он уничтожил 20 моих разведчиков, а 4 взял в плен. В том числе и майора Тикконена. Да и сам Келлер сейчас отдыхает от фронта под Рыбинском. Ориоль достал его в Таллине. Это капитан Ориоль. Кстати, он довольно хорошо понимает по-фински. «С вашего позволения, господа генералы», — медленно проговорил Маннергейм, «это я просил господина Сталина закрепить за данным фронтом этого человека. Вы в курсе, господа, что звание фельдмаршал в германской армии присваивается за взятие крепости, так?» «Еволь», — кивнули все. «Генерал Иволгин взял Чудово, Спасскую полесть, Мясной Бор, Теремец, Подберезье, Свирлак, Влажины, Куйтежи, Новгород, Батецкий, Городню, Антипово, Малую Удрю и Таллин. Я ничего не забыл из вашего послужного списка, господин генерал? Только Лисина, Форносова, Дудергов, Красное Село, Горилово, Оредеш и Красногвардейск. У вас есть на свой платок, господин генерал-лейтенант? Конечно. Я же сопливый. Передайте его генералу Силасву. Который группенфюрер СС? Да-да, ему. Не обижайтесь, господин генерал. Это лучший специалист в России по взятию укрепрайонов. Суньте его носовой платок в карман. Каждому бы из нас такой послужной список. Извините, генерал, меня ввела в заблуждение ваша молодость. Этот недостаток сам собой проходит. Со временем, господин генерал, улыбнулся я в ответ. Начал совещание Маннергейм. Итак, господа, 20-я армия категорически не хочет покидать нашу территорию. Наших сил и средств изгнать бывшего союзника с нашей земли недостаточно, тем более, что Германия серьезно укрепила 20-ю армию, ввела на территорию Норвегии один горно-стрелковый и 2 армейских корпуса. Сейчас группировка насчитывает примерно 285 тысяч человек, 3500 орудий и минометов, около 300 самолетов. Немцы занимают почти треть страны от Ботники до Баренцева моря. По имеющимся у нас сведениям, с наступлением светового дня в Лапландию будут переброшены 70-й и 71-й армейские корпуса, которые сейчас базируются в Тронхейме. 1-19 корпус удерживает район Петсамо. 36-й корпус находится в Лапландии со штабом с Рованиями. 18-й имеет штаб в городе Альт в Норвегии. Согласно стокгольмским договоренностям, подписанным вами, господин Рамсай, мы обязались самостоятельно изгнать войска Гитлера с наших территорий. Мы надеялись, что немецкое командование поступит с нами согласно букве договора между нами от 1940 года. Однако этого не произошло. Наоборот, немцы усиливают подготовку к вторжению во внутреннюю Финляндию. С помощью Ленинградского фронта удалось ликвидировать угрозу вторжения через Финский залив. После этого Гитлер начал перебрасывать войска на север. Предварительные расчеты, проведенные генералами Талвелла и Эстерманом, показали, что в случае реализации планов немецкого командования 4 армейских корпусов немцев достаточно для полной оккупации Финляндии. В этих условиях я обратился к господину Сталину с просьбой оказать нам помощь в реализации условий перемирия. Сталин предложил перебросить в Лапландию 2 общевойсковых и 1 воздушную армию. Я дал предварительное согласие на ввод русских войск, обставив это дополнительными условиями. Господин Сталин выполнил все мои предварительные условия. Сегодня мы должны дать окончательный ответ СССР и разрешить или запретить переброску войск Карельского фронта. Как вы сами понимаете, я за разрешение войскам русских помочь нам изгнать немцев из Лапландии. Ваше мнение, господа? Господин премьер-министр...